Глава 7. Мама приехала. Менее всего Андрей был склонен полагать, что ему помогла неуклюжая молитва. Вспоминать, как нарисованного святого просил вмешаться, было неловко. Но факт. Его приняли на новую фирму и предоставили широкие полномочия. Выделили отдельный кабинет и секретаршу. «Девушка не подойдет, можете заменить». Назначили солидный оклад и без обедняков объявили, ждут реальной отдачи в реальные сроки. Если подразделение Андрея докажет свою состоятельность, то через некоторое время превратится в филиал. Когда Андрей первый раз зашел в свой кабинет, сел за пустой стол, пережил легкую панику. За что хвататься? За подробный бизнес-план? За штатное расписание? Сделать заказ оборудования или налаживать контакты с поставщиками древесины? Через несколько минут ответ нашелся сам собой. Андрей пулей вылетел из кабинета и мчался не по служебным делам, а по домашним. Как Семен Алексеевич не костерил непутевую дочку, но стоило увидеть ее, неожиданно нагрянувшую, красивую, как из телевизора, точно не от него с матерью, и вся злость пропала. Обнялись и всплакнули. «Ленка, ты что ж не предупредила?» «Звонила несколько раз, папа, но ты не отвечал». «Да, я это... с Петькой словом. Ты надолго? К матери на кладбище съездим?» «Папуля, что там на кладбище зимой? Летом обязательно съездим, а у меня самолет вечером. Я так плакала, когда мама умерла, ты не представляешь». Меня даже хотели на представлении заменить, но неким было. И потом, знаю я эти подмены. Сегодня она за тебя выступила, а завтра ее в основной состав взяли. Лена прошлась по квартире. Семен Алексеевич следом топал. Дочь крутила носом. Да чего же все убого? Пошла умываться в ванную. Ватными дисками стирала краску с глаз и лица. Мерзкого цвета ватки бросала тут же. «Так ты по делу приехала?» — спросил Семен Алексеевич. «Ага». Лена протирала лицо какой-то жидкостью из бутылочки. «Петьку заберу». И дальше она стала говорить такое. У отца все проклятия всколыхнулись и в глотке застряли. Лена хотела отдать ребенка одной немецкой семье. Они наши немцы, иммигранты, очень богатые и бездетные. Хотят усыновить белого ребеночка, а не негритоса или азиата, и чтобы здоровенький. Если Петька их устроит, то все юридические формальности не страшны. В Германии такие юристы, только держись. Бездетные немцы оплатили Лене поездку домой, и задаток она получила. «Курва!» — простонал Семен Алексеевич. «Родного дитя продаешь!» «Папа, не говори глупостей!» «Здесь Петька никому не нужен, а там его ждет фантастическая жизнь, широкие перспективы, многомиллионное наследство. Я в первую очередь о благе Пети думала. По-немецки его будут звать Петер. Петер не болеет, он симпатично выглядит. Извини, я в туалет. Какой-то дрянью кормили в самолете». Семен Алексеевич бросился звонить Марии Ивановне. Кроме того, что приехала мама Пети, поначалу избивчивой речи дедушки няня ничего не поняла. Но когда он трижды повторил катастрофическое известие, обомлела. «Что же делать?» «Андрею звоните и Марине. Моя дочь стерва, как танк. Ее только бронебойным снарядом остановишь». Мария Ивановна отключилась и тут же набрала сотовый Андрея. «Извините, что отвлекаю, но приехала Лена. Хочет забрать Петечку и продать в иностранную семью». Мария Ивановна очень волновалась и поэтому говорила торопливо и сбивчиво. «Какая Лена? Что за бред?» «Лена — мать Петечки. Она приехала, хочет ребенка увезти и отдать в семью немецких миллиардеров». Звонил Семен Алексеевич. Его дочь уже получила за Петю большую сумму. «Хрена я, не Петьку!» — выругался Андрей. И у Марии Ивановны слегка отлегло от сердца. «Сейчас приеду. Никому дверь не открывайте!» Набрав телефон Марины, Мария Ивановна уже немного успокоилась. Зато страшная перспектива обросла в ее воображении дикими подробностями. «Мариночка, у нас беда. Прибыла родная мать Петечки. Особа, о которой трудно сказать что-то положительное. Она запланировала продать Петечку в семью старых, но очень богатых русских немцев, проживающих в собственном замке в Баварии. Часть платы за нашего Петечку — огромные деньги, Лены уже получены». «Марья Ивановна, откуда информация?» «От Семёна Алексеевича. Он звонил, пока его дочь сидела в туалете». «В каком туалете?» «В их московской квартире. Марина, она, Лена, здесь и нагрянет с минуты на минуту. Что делать? Андрею я уже позвонила, он в пути». «Еду», — коротко ответила Марина. Она приехала первой. Офис Мариной фирмы находился ближе к дому, и пробок по дороге не было. Андрей увяз в дорожном заторе и добирался дольше, чем рассчитывал. Андрей приказал Марье Ивановне не открывать дверь. Но за порогом, в глазок увидела, стоял Семён Алексеевич. Не впустить его Марья Ивановна не могла. Вслед за дедушкой в квартиру вошла Лена. Марина мгновенно, секунды за три, оценила девицу и пережила взрыв жгучей ревности, ненависти. На шпильках, в Лене под 2 метра росту. Лицо без макияжа, но эта кожа знает тщательный уход. Коротенькая до талии куртка из серебристой норки, узкие брюки, заправлены в высокие сапоги, и вся в блестках. Стразы на брюках, по боковому шву, россыпью на сапогах до колена, на изящной черной сумочке, то ли настоящий Версачи, то ли хорошая подделка. Марина не страдала комплексом неполноценности из-за своей внешности, но на нее на улицах не оглядывались. А такие, как Лена, магнитом притягивали взгляды. В толпе не затеряется, будет рассекать толпу, как нож масла, вышагивать вихлявой походкой манекенщицы в коридоре завистливых зевак. Ненавижу. Пусть у меня нет таких бесконечных ног и балетной пластики тела, зато в мозгах тьма извилин. Ненавижу. Семён Алексеевич счёл нужным познакомить дам. «Это значит, моя дочка, Ленка, а это Мария Ивановна, Петькина няня и крестная мать. Марина, Андреева невеста». На Марину Лена глянула, как на заштатную статистку, которой не терпится в основной балетный состав. У оскорбленной Марины кровь ударила в голову. «Няня!» — обратилась Лена к Марии Ивановне. «Очень хорошо. Соберите ребенка. Нас внизу такси ждет». «Даже не поспешил увидеть сына», — поразилась Мария Ивановна. «Не спросила, как он себя чувствует. Не выразила элементарной благодарности людям, которые заботились о ее ребенке». Мария Ивановна беспомощно посмотрела на Семёна Алексеевича. Он ответил ей взглядом, в котором была неутешаемая родительская боль. Не знаю, за какие грехи, но наказал Господь. Вперед шагнула Марина. «Ребенка не получишь!» И добавила после паузы раздельно и смачно. «Сука ты драная!» Мария Ивановна и Семён Алексеевич внутренне ахнули. Интеллигентная Марина, в данный момент пунцовая, как свекла без кожуры, употребляет такие выражения. Она их не употребляла, даже не знала, что помнит. Хранились в каких-то темных запасниках подсознания. И сейчас, в минуту острой ненависти, выскочили. А Лена, напротив, ничуть не поразилась и быстро, вполне по стилистике, парировала. «Сама ты шлюха подзаборная!» Прозвучало, конечно, не шлюха, а другое, нецензурное выражение. Девушки ругались, как портовые грузчики. Семён Алексеевич и Мария Ивановна переводили взгляд с одной фурии на другую. Это были уж не стильные современные девушки, а самки, сражающиеся за детеныша. Так у них и до драки дойдет. Дошло. «Иди ты на...» Сильными тренированными руками Лена, на голову выше Марины, толкнула противницу в грудь. Марина отлетела к стенке, но быстро вскочила. С утробным рыком попчалась вперед, врезалась в Лену и двумя стиснутыми кулаками заехала ей в солнечное сплетение. Удар получился на славу. Лена согнулась пополам и рухнула на пол. «Девки!» — заорал Семен Алексеевич. «Вы сбрендели!» «А если они Петечку будут на части рвать?» — пришло в голову Марии Ивановне. «Покалечат маленького». Она побежала в комнату, схватила на руки Петю, который до этого мирно колотил по любимому развивающему барабану, и помчалась с ним в ванную. Захлопнула дверь и закрылась на щеколду. Лена быстро пришла в себя. Отец не мог не отметить: «Бой, девка!» и снова ринулась в драку. Марине тоже храбрости не занимать. Семен Алексеевич оттаскивал их, увещевал не вполне культурными словами, мужественно встревал в сплетение взбесившихся девиц. Никогда не видел, чтобы бабы дрались, и лучше не видеть. На его счастье прибыл Андрей. Ворвался в квартиру. «Что здесь происходит?» «Ты не поверишь, Андрюша!» Облегченно вздохнул Семен Алексеевич. «Обе трезвы и натурально буйные!» По внешнему виду Марины, красный и лохматый, с оторванным воротником блузки, полени, одетый во что-то меховое с блестками, призабылась девушка, но она все-таки первый сорт. Можно было подумать, что здесь случился кулачный бой. Глупость, конечно. Девушки не дерутся, у них другое оружие имеется. «Что происходит?» — повторил Андрей. «Зачем приехала?» — обратился он к Лене. Заправляя растрепанные волосы, Лена, в отличие от Марины, быстро восстановившая дыхание и погасившая эмоции, почти равнодушно ответила. «Приехала за ребенком. Ты же сам умолял избавить тебя от Петера, правильно? Все, как ты хочешь, милый». Последнее слово, произнесенное с нарочитой ласковостью, вызвало у Марины возмущенный звук, нечто среднее между бульком и рыком. Андрей удивленно посмотрел на Марину. «Тебе плохо?» «Очень. Убей ее!» — серьезно потребовала Марина и ткнула пальцем в Лену. Он не нашелся, что ответить, а Семен Алексеевич прояснил положение. «Девочки немного поспорили». «Хватит лясы точить!» — Лена дернула норковую курточку. «Где Петя? Мы уезжаем!» «Собираешься одна воспитывать ребенка?» — спросил Андрей. «Не твое дело». «Это правда, что ты хочешь отдать Петьку в чужую семью?» «Тебя не касается». «Ошибаешься, голубушка. Судьба моего сына касается меня самым непосредственным образом». «Да идите вы все к чертовой матери!» Лена посмотрела на часы. «Самолет на Берлин вечером, а я еще хотела матрешек купить. Гоните моего ребенка!» «Убей ее!» — снова потребовала Марина. «Придуши, стерву!» Андрей никогда не видел Марину в подобном состоянии и даже не предполагал, что она может быть вот такой, зомбированно яростной. А если она уже беременна, повлияет на их девочку и родится припадочная истеричка? «Спасибо, не надо». Лена, решительно всех расталкивая, попыталась пройти в комнату. Андрей ей не позволил. «Извините, Семен Алексеевич», — бросил он дедушке. Схватил Лену поперек талии, ее длинные конечности заболтались, как у куклы-марионетки, и понес на выход. На лестничной площадке поставил на ноги и дал легкого пинка под зад. «Катись, и чтоб я больше тебя не видел!» Лена спускалась по ступенькам и орала так, что было слышно всему подъезду. Грозилась вернуться с милиции и забрать то, что ей полагается по праву. Мимо Андрея проскользнул Семен Алексеевич и тоже стал спускаться по лестнице. «Посмотрю за дурой, как бы чего не натворила!» «Вы шапку забыли», — машинально напомнил Андрей. Семен Алексеевич не выходил на мороз без своего игольчатого треуха. Говорил, котелок мерзнет. Но тут только махнул рукой. Андрей вернулся в квартиру и первым делом обнял Марину. Она тряслась осиновым листочком. «Ты не представляешь, что со мной было! Господи, даже не подозревала, что так люблю Петечку!» Марина хотела сказать «люблю тебя» и «ревную безумно», но вырвались совершенно другие слова и полностью правдивые. «Тихо, малыш, тихо!» — гладил ее по спине Андрей. «Самое отвратное, если Лена сейчас заявится с милицией, то мы будем вынуждены отдать ей Петьку. Она мать. По документам закон на ее стороне». «Смываемся!» — отстранилась Марина. «Берем Петю и едем к моим родителям. Адреса Ленка не знает, а Марья Ивановна не выдаст». «А где вообще Петька и Марья Ивановна?» «Их не было ни в одной комнате, ни в другой. После недолгих поисков обнаружили, в ванной прячутся». «Осада снята», — постучал в дверь Андрей. «Заключенные могут выйти на свободу». Петьку собрали в рекордные сроки. Андрей одевал сына. Марья Ивановна и Марина швыряли в сумки жизненно необходимые ребенку вещи. В том числе утрамбовывали барабан, который отзывался идиотской музыкой. Из парадного выходили как шпионы. Первым выскользнул Андрей с сумками, огляделся по сторонам — чисто. Свистнул Марине, стоявшей с Пети, за подъездной дверью. Она юркнула в машину, Андрей бросил сумки в багажник, сел за руль и на скорости рванул с места. Предостережения были не напрасны. Лена в минутах разминулась с беглецами и действительно явилась с милицией. Недолго раздумывая, сложно мыслить она была не способна, но хватку имела железную, тормознула на улице патрульный милицейский газик с водителем и сержантом на переднем сиденье. «Мальчики, плачу по 100 баксов, помогите забрать ребенка, тут рядом». Хотя мальчики и были впечатлены внешностью дивы, все-таки уточнили, чей ребенок и что за происшествие. «Мой собственный ребенок. Вот паспорт. Чисто по закону. Папа, скажи!» — ткнула Лена отца. Семен Алексеевич побаивался представителей правоохранительных органов и только продудел. «А ну, конечно, она мать. Хотя...» «Отец моего маленького?» Лена сделала трогательную, плаксивую гримасу. «Шантажирует, требует денег, издевается над крошкой. Ну, мальчики, помогите несчастной женщине». «Не помочь такой красавице, да еще за хорошую мзду». Бравые милиционеры ворвались в квартиру и обнаружили там лишь испуганную женщину, представившуюся няней. Она твердила: «Отец Андрей велел все решать через адвокатов. Через адвокатов отец Андрей велел». Это были точные инструкции Андрея. Пусть Лена добивается ребенка через адвокатов. Никаких адвокатов, конечно, в наличии не имелось. Но милиционеры об этом не знали. «Отец Андрей» было воспринято как имя священнослужителя. Разборки в поповской семье, адвокаты и родительские дрязги — тухлое дело. Накостылять, не нарушая закона, в угоду симпатичной барышни и за хорошую плату — это пожалуйста. С адвокатами связываться — извините. Милиционеры, не будь дураками, развели руками и поспешили на выход. Деньги обратно и не подумали вернуть. У Лены от злости, разочарования, рухнувших планов слезы из глаз брызнули. Но Марию Ивановну не растрогали, и Семен Алексеевич горько покачал головой. «Кукушкиным слезам веры нет. Не обломилось Петьку продать. Убирайся, доченька, я ж не Марина, так тебе накостыляю, что ни в какой бордель балет не примут». Мария Ивановна отчетливо слышала, как дочь Семена Алексеевича, выходя, бормотала: «Уроды, отмороженные уроды!» Это о них, о родном отце, раздавленном горем после смерти любимой жены и ее Лены матери, об Андрее, взвалившем на себя тяжкий груз ответственности за ребенка, в кровной принадлежности которого остались сомнения. О ней, няне и крестной матери, готовой жизнь отдать за улыбку Петечки. О Марине, истово любящей не ею рожденного ребенка. Первопричина бурления страстей, Петька, единственный пребывал в полном неведении разыгравшейся драмы и никак не реагировал на происходящее. То есть вел себя как обычно. Дул в подгузники, поскольку горшок, конечно, забыли, рвался на пол исследовать плинтусы на предмет их отрывания и ножки мебели на предмет устойчивости. Маринины родители бегали за мальчиком, шустро ползающим на четвереньках по квартире, и только успевали отнимать у него предметы, к еде не предназначенные. Однако вечером Петька раскапризничался. Не засыпал, хотя глаза тер, не переставая. «Животик у него твердый», — определила Марина и стала звонить Марье Ванне. «Петечка сегодня какал?» Няня, она же крестная мама, говорила замедленно, точно спросонья. «У меня не какал. И у вас?» «Сегодня утром дала Петечке грушевое пюре. Груши его крепят. Надо, чтобы обязательно облегчился. Лучше всего поставить микроклизму с маслом». За клизмой и вазелиновым маслом в дежурную аптеку отправился Игорь Сергеевич, Маринин папа.